Пребывание Мусы, мир ему, в Мадьяне. Аллах Всевышний сказал, направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Может быть, Господь мой выведет меня на верный путь». Когда он добрался до источника воды в Мадьяне, то увидел там людей, которые поили скот, а перед ними двух женщин, отгонявших от водопоя свое стадо. Он сказал, «Почему вы не поите скот?» Они сказали, «Мы не можем напоить животных, пока эти пастухи не уведут свои стада, а наш отец очень стар». Тогда он напоил для них скот, а потом отошел в тень и сказал, «Господь мой, поистине нуждаюсь я в любом благе, которое ты ниспошлешь мне». Сура 28, аят из 22 по 24. В этих аятах Всевышний поведал о том, как его раб, посланник и собеседник покинул город, оглядываясь по сторонам, опасаясь, что его догонит кто-нибудь из народа фараона, и не зная, куда он идет, поскольку прежде ему не приходилось покидать город. Направившись же в сторону Мадьяна, то есть выйдя на путь, который туда вел, он сказал, «Может быть, выведет меня Господь мой на верный путь. Это значит, может быть, эта дорога приведет меня к цели». Так и случилось, ибо дорога действительно привела его к цели. И какой цели? Аллах Всевышний сказал, когда он добрался до источника воды в Мадьяне, этим источником был колодец, откуда люди брали воду. Мадьян же являлся тем городом, в котором Аллах уничтожил жителей Аль-Айки, то есть народ Шуайба. Согласно одному из двух мнений улемов, это случилось до рождения Мусы. Достигнув этого источника, он увидел там людей, которые поили скот, а перед ними двух женщин, отгонявших от водопоя свое стадо, то есть не дававших своим овцам смешиваться с овцами других людей. В Писании иудеев сказано, что девушек было семь, что является ошибкой, но даже если бы их действительно было семь, скот поили только две из них. Муса сказал, «Почему вы не поите скот?» Они сказали, «Мы не можем напоить животных, пока эти пастухи не уведут свои стада, а наш отец очень стар». Это значит, мы слабы, и поэтому не можем подойти к воде, пока не уйдут пастухи, а скот мы вынуждены пасти из-за слабости и старости нашего отца. Аллах Всевышний сказал, «Тогда он напоил для них скот». Как указывают толкователи Корана, закончив поить скот, пастухи клали на колодец огромный камень, а потом к нему подходили эти женщины и поили своих овец остатками воды. Однако в тот день Муса один поднял камень, набрал воды и напоил их овец, а потом поставил камень на место. Повелитель правоверных Умар сказал, «Обычно этот камень поднимали 10 человек. Он поднял одну бадью, чего им было достаточно». А потом вернулся в тень. Ибн Абу Шейба 2, том 11, страница 530. И говорят, что это была тень от акации. Ибн Джарир передает, что Ибн Масуд сказал, увидев зеленое дерево, листья которого трепетали на ветру, Муса сказал, «Господь мой, поистине нуждаюсь я в любом благе, которое ты ниспошлешь мне». Тафсир Табари, том 16, страница 72. Ибн Аббас сказал, «Добираясь до Египта в Мадьян, он не ел ничего, кроме травы и листвы деревьев, а поскольку у него не было обуви, кожа на его ступнях стерлась». Муса, который в то время был лучшим созданием Аллаха, сидел в тени. Его живот от голода прилип к спине, и он нуждался хотя бы в половинке финика. Ата ибн Ас-Саиб сказал, «Когда он сказал, Господь мой, поистине нуждаюсь я в любом благе, которое ты ниспошлешь мне», эти слова услышала женщина.